Она была всегда очень нежного сложения, готовая увянуть от малейшего ветерка, — сказал дух. Зато какое любящее было у нее сердце! «Твоя правда», — отозвался Скрудж. «Спаси меня, Бог, отвергать это!» «Она умерла уже замужем», — прибавил дух. «И, кажется, у нее были дети». «Один только ребенок», — поправил Скрудж. «Верно», — сказал дух. «Это твой племянник». Скрудж почувствовал себя неловко и коротко ответил. «Да». Хотя и минуты не прошло еще, как они покинули школу, но успели уже очутиться в оживленной части какого-то города, где происходила обычная уличная суета. Двигались взад и вперед прохожие, теснились, прокладывая себе дорогу, всевозможные экипажи и тяжелые фуры. По убранству лавок очевидно было, что и здесь справлялось Рождество. Но был вечер, и на улицах горели фонари. Дух остановился у дверей одной конторы и спросил Скруджа, знакома ли она ему. «Еще бы», — ответил он, — «ведь я здесь был в ученье». Они вошли. При виде пожилого господина в большом парике, сидевшего за такой высокой конторкой, что если бы она только еще на вершок была повыше, то он ударился бы головой о потолок, Скрудж в сильном волнении воскликнул. «Да ведь это старик Фезивик! Ей-богу, это он! Живой опять!» Старый Фезивик положил перо и посмотрел на часы, которые показывали 7. Он потер руки, поправил свой широкий жилет и, как бы улыбаясь всем своим существом, приятным, густым, веселым голосом крикнул. «Эй, где вы там? Эбенизер! Дик!» Прежний Скрудж, теперь уже молодой человек, быстро вбежал в комнату вместе со своим товарищем, другим учеником. «Так и есть! Это Дик Вилькинс!» — сказал Скрудж, обращаясь к духу. «Ах, Господи! Он — это он! Как он был ко мне привязан! Бедный, милый Дик!» «Вот что, ребятушки», — сказал Фезивик, — «довольно работать. Настал рождественский вечер. Закрывайте-ка ставни, да чур живо!» — вдруг воскликнул он, громко ударив в ладоши. Вы бы не поверили, как дружно принялись они за работу. Раз, два, три, и молодцы были уже со ставнями на улице. 4, 5, 6, и они вдвинули их на место. 7, 8, 9, и они наложили задвижки и закрепили их. И прежде чем вы успели бы досчитать до 12, они были уже опять в комнате, дыша, как заморившиеся кони. «Теперь», — воскликнул старый Фезивик, удивительно ловко спрыгивая со своего высокого табурета, «убирайте здесь, ребятушки! Убирайте, чтобы побольше было нам места! Живо, Дик! Веселее, Эбенизер!» «Какое тут убирать? Чего бы они только не убрали, когда за ними смотрел старый Фезивик!» В минуту все было сделано, все, что можно было сдвинуть, было вытащено, будто оказалось навсегда излишним. Пол выметен и вспрыснут, лампы оправлены, в камин подкинуто угля, и торговое помещение превратилось в приличную, теплую, сухую, ярко освещенную бальную залу. Вот вошел скрипач с нотами и, расположившись на высокой конторке, начал жалобно настраивать свою скрипку. Вот вошла мистрис Фезивик, изображая собою одну широкую улыбку. Вошли 3 красивые и лучезарные девицы Фезивик. Вошли 6 вздыхавших по ним молодых людей. Вошли все молодые мужчины и женщины, бывшие при деле. Вошла горничная со своим двоюродным братом-пекарем. Вошла кухарка с близким другом своего брата-молочником. Явился и мальчик из лавки, что по ту сторону улицы, о котором рассказывали, будто хозяин плохо кормит его. Войдя в комнату, он старался спрятаться за девочкой из соседнего заведения, относительно которой было удостоверено, что хозяйка таскала ее за уши. Все явились один за другим. Одни робко, другие смело, одни грациозно, другие неуклюже. Одних как будто кто толкал, других точно тянули насильно. Но как бы то ни было, все пришли, все были налицо. Начались танцы. Сразу 20 пар пошли под звуки скрипки, двигаясь то гуськом все направо, то также все налево, то на середину, то опять назад, проделывая целый ряд мудренейших фигур. По окончании последней старик Фезивик ударом в ладоши подал знак остановиться, и скрипач не замедлил жадно погрузить свое разгоряченное лицо в приготовленную для него кружку с портером. Но, вынырнув оттуда, он, вместо отдыха, когда никто еще и не собирался танцевать, вдруг запеликал снова. И с таким жаром, как будто прежний скрипач, выбившийся окончательно из сил, был отнесен домой, а это был совсем свежий музыкант, решившийся во что бы то ни стало или затмить своего предшественника, или погибнуть. Опять пошли танцы. За танцами фанты, за фантами снова танцы, затем подавался пирог. После пирога глинтвейн, за ними огромные части холодного мяса двух видов, пирожки с коринкой и, наконец, обильное количество пива. Но самый эффектный момент вечера наступил после этих угощений, когда скрипач, лукавый был он мужчина и куда как тонко понимал свое дело, заиграл «Сир Роджер Ди Каверли». Тут выступили на сцену старый Фезевик и мистрис Фезевик, составив первую пару. Нелегкое предстояло им дело ввиду целых 20, если не больше, пар участников. С этим народом шутить было нельзя. Уж никак не ходить они собирались, а танцевать, и танцевать как следует. Но будь их вдвое, куда, в четверо больше, старик, а также мистрис Фезевик не ударили бы в грязь лицом перед ними. Что ее касается, это была дама, достойная своего кавалера во всех отношениях. А это ли не похвала? Как две луны мелькали икры Фезевига. Напрасно бы вы старались предугадать, что они изобразят собою в следующее же мгновение. Когда старик с супругою проделали все должные фигуры, Фезевик закончил танец, так ловко выкинув последнее колено, будто мигнул ногами в воздухе, и твердо не качнувшись, опустился на пол. Когда пробило 11 часов, этот домашний бал кончился. Мистер и мистрис Фезевик заняли места по обе стороны двери и, подавая руку каждому из расходившихся гостей, поздравляли их с праздником, желая весело провести его. Когда очередь дошла до двух учеников, хозяева и их приветствовали подобным же образом. Так постепенно смолкли веселые голоса, и мальчики были отпущены спать. Постели их помещались под прилавком в задней комнате конторы. В течение всего этого времени Скрудж был как бы вне себя. Его сердце и душа переселились в его прежнее «я», и вместе с ним переживали все происходившее перед его глазами. Он все чувствовал, все вспоминал, всему радовался и находился в сильнейшем возбуждении. Только когда скрылись из виду довольные лица его прежнего «я» и его товарища Дика, вспомнил он о духе и заметил, что тот пристально на него смотрит, и свет на его голове горит особенно ярко. «Немногое нужно, — сказал дух, — чтобы вызвать такое чувство благодарности у этих простых людей. Немногое, — отозвался Скрудж. Дух сделал ему знак прислушаться к разговору обоих учеников, изливавших свою душу в похвалах Фезевигу, и потом сказал, «Не правда ли? Ведь куда как немного истратил он ваших презренных денег, всего каких-нибудь 3-4 фунта. Неужели это большая сумма, чтоб так его нахваливать?» «Не в том дело», — сказал Скрудж, возбужденный этим замечанием и говоря бессознательно языком своего прежнего, а не настоящего «я». «Не в этом дело, дух. В его власти сделать нас счастливыми или несчастными. Сделать нашу службу легкой или тяжелой, удовольствием или трудной работой. Действительно, власть его заключается в словах и взглядах, в вещах столь легких и незначительных, что нет возможности собрать и сосчитать их. Но что из этого? Сообщаемое им счастье стоит целого состояния». Он почувствовал на себе взгляд духа и остановился. «Что с тобой?» — спросил дух. «Ничего особенного», — сказал Скрудж. «Однако», — настаивал дух. «Нет», — сказал Скрудж, — «нет. Мне только хотелось бы иметь возможность сказать сейчас два слова своему конторщику. Вот и все». При этих словах Скрудж и его прежний «я» погасил лампы, и Скрудж очутился с духом снова на открытом воздухе. «Мой срок истекает», — заметил дух. «Скорей!» Эти слова не были обращены ни к Скруджу, ни к кому-либо другому, кого бы он мог видеть, но они произвели непосредственное действие. Скрудж снова увидал себя. Теперь он был старше, человеком в лучшей поре жизни. Лицо его еще не носило резких и грубых черт позднейших лет, но обнаруживало уже признаки забот и скупости. В беспокойном движении глаз сказывались инстинкты алчности и наживы. Видно было, что эти страсти уже пустили корни в нем и вскоре обещали бросить на его взор тень быстро растущего от них дерева.